и Тим будет от этого страдать. Нет, я не могу этого допустить. У Тима настоящее красивое лицо и тело, и бывали женщины, да и мужчины, которые гонялись за ним еще с 12 лет. А когда его бросят, что с ним случится, как ты думаешь? Он будет смотреть на меня, как та бедняга-кошка, и ожидать, что я верну ему подружку, и не сможет понять, почему я и не пытаюсь это сделать. Воцарилось молчание. Где-то внутри дома хлопнула дверь. Рон поднял голову и, казалось, вспомнил, что с ними в доме был Тим. «Извините, Мэри, минуточку». Она сидела и слушала монотонное тиканье часов, пока он не вернулся, улыбаясь про себя. «Типичный австралиец этот парень. Если бы была возможность, вообще ходил бы, в чем мать родила. У него есть дурная привычка выходить из ванны после душа и расхаживать по дому в костюме Адама, и я подумал, что я уж лучше проверю, чтобы он не пришел сюда зачем-нибудь». Он резко взглянул на нее. «Надеюсь, он вел себя как следует, когда оставался у вас?» «Он ведет себя прекрасно», — ответила она с некоторой неловкостью. Рон опять сел. «Я думаю, что истинное благословение, что мы из рабочего класса, Мэри. Нам легче было уберечь Тима, чем если бы мы принадлежали к людям вроде Мика. Этих надутых снобов труднее понять, они хитрее, особенно мужчины. И вместо того, чтобы пить пиво с простыми парнями в баре Прибрежного, он сидел бы где-нибудь в шикарном месте с бездельничающими женщинами и шепелявыми голубыми. В нашей среде все проще и лучше, спасибо небу. Черное есть черное, а белое есть белое, и никакого серого между ними. Я надеюсь, ты понимаешь, Мэри, почему мы так оберегали Тима?» «Понимаю, действительно понимаю. Беда в том, что Тим все-таки пробудился, может, благодаря телевизору. Он следил за любовными сценами и решил, что это очень хороший способ показать мне, как я ему очень нравлюсь». «О, Боже!» — Рон упал на стул. «Я думал, что мы достаточно запугали его и такого страху нагнали, чтобы он никогда не пытался попробовать. Вы, возможно, хорошо делали, что пугали его. Но, понимаешь, он не связывает то, что он сделал, с тем, против чего вы его так предостерегали. В его уме не было ничего сексуального. Он просто хотел показать мне, что я ему очень нравлюсь. Но, к несчастью, при самом действии он обнаружил, как сильно ему это понравилось». Рон был в ужасе. «Ты хочешь сказать, что он изнасиловал тебя? Я этому не поверю». «Конечно, нет. Он поцеловал меня, вот и все. Но ему понравилось, и с тех пор это мучает его. Мне удалось его убедить, что между нами это запрещено. Но он проснулся, Рон, он проснулся. Это случилось только раз. Большего я не допустила. Но как ты или я можем вычеркнуть это из его памяти? Что сделано, то сделано. Пока не было правды в том, что думала Донни или Эмили Паркер или кто-то еще, все это не имело значения. Но с тех пор, как Тим поцеловал меня, я почти сошла с ума, ломая голову, что мне делать с ним, если что-то случится с тобой». Рон несколько расслабился. «Да, я понимаю. Ну, я не знала, к кому обратиться, с кем поговорить, поэтому я и повезла Тима к Джону Мартинсону сегодня. Я хотела, чтобы он познакомился с Тимом и честно сказал мне свое мнение обо всей этой ситуации». «Почему ты не поговорила со мной, Мэри?» — резко спросил он, обидевшись. «Как я могла поговорить с тобой, Рон? Ты же отец Тима, ты слишком ему близок, чтобы посмотреть со стороны. Если бы я сначала поговорила с тобой, мне нечего было бы сказать сейчас, кроме фактов, и я бы не знала, что делать и как решить проблему. Если бы я сначала поговорила с тобой, мы, возможно, пришли бы к выводу, что ничего сделать нельзя, кроме как разлучить нас с Тимом. Я поехала к Джону Мартинсону, потому что у него большой опыт работы с умственно отсталыми, и он искренне сострадает им. Я подумала, что из всех людей, кого я знаю, он единственный, кто сможет прежде всего думать о Тиме, а мне нужен был именно такой человек, кто может дать совет исключительно в интересах Тима». «Хорошо, Мэри, я понимаю. Так что же он сказал?» «Он предложил мне одно решение и заставил меня поверить, что такой выход был бы самым разумным. Он сказал, что ты, наверное, сочтешь такой выход разумным».